Матерь Агни-йоги. На крыльях мысли совершаются полеты в незримых земному глазу мирах. Поэтому так важно утвердить мысль и утвердиться в учении жизни. Именно размышления над положениями учения очень полезны. Они насыщают пространство, в котором возводится величественный храм знания. Сейчас он доступен для строителей, после – для всех. Цементирование мыслью пространства тоже один из видов служения общему благу.